5. Лишь полную мерою протолкнетесь. Нужна полнота устремления, полнота преданности и полнота веры владыки. Последнее условие самое трудное. Живучий, прилипчив хвостик неверия. Мал, но цепок, и следствие имеет глубокие, как корни колючки. Из недоверия вытекает целый ряд действий, с ним, казалось бы, не связанных. Отсюда же идет и неисполнение указов, и небрежение к выполнению моих дел. Тощая вера владыки не будет думать о том, чтобы еще принести, и как бы еще быстрее и успешнее закончить порученное. В ней же и корень сомнений. Если я говорю, свершится завещанное, что же накладывает на слова мои серые покрывала обычности? Многие читают учения, но те, кто верит мне безусловно и до конца, и слова мои принимает без отговорок и сомнения, меньше, чем на руке пальцев. Преданность безусловная, основанная на вере, до конца безусловной, явление редкое. Пока все идет гладко, тепло и сытно, и в согласии с желанием и сладкими мечтами читателя учения, все обстоит хорошо. Но как только встают суровые испытания и глухая стена темных противодействий, поникает вера слабого духа, и владыка уже не является водителем всех дум, чувств и поступков. Настоящее захлестывает сознание текучими волнами своими. Вера и доверие, вопреки очевидности, вопреки всему, что вокруг и что стремится ее погасить, есть качество истинного ученика. Многие явят полноту веры, преданности и устремления, когда приду, и заповеданное станет явью. Но во мраке преддверия тяжкого полнота огней этих качеств есть залог поручительства владыки непреложного. Непреложность ручательства владыки венчает огни веры непреложной и безусловной. Не слепая эта вера верующего, но огненная, на чувство знания основанная и лишь зрячему сердцу доступная. Верознание огненное есть качество пробужденного сердца, уявившего свои огни. Все сбудется, по слову владыки. Если что-то идет не так, как хочется кому-то, то причину неувязки надо искать в себе и окружающем несовершенстве, в своем неумении видеть действительность, но не в слабости, мощи иерархии. Подобные ошибки могут стать роковыми, ибо надо понимать всю мощь иерархии. Не по слабости не кончаю врага, но по сложности космических сплетений, ибо могут снять и головы неповинных. Не может мозг учесть сложность незримых нитей судеб человеческих. Потому говорю, всему свое время и сроки. Не могу нарушить закон сроков, ибо послан не разрушить, но исполнить. В ближайших хочу видеть полноту преданности, полноту устремления и полноту веры владыки. Тепленькие, сколько вреда делу они причинили, не нужно их. Пусть близкие уберегутся от этих пагубных качеств. Лучше пламенно верить и ждать, нежели дождаться, утеряв веру. Лучше устремляться без конца и без меры во мраке и не видя рассвета, нежели захлебываться в волнах тьмы. Верою владыки побеждаем.